Глава 4. Секции. В тот день, когда конвент провозгласил конституцию, именуемую Конституцией третьего года, каждый воскликнул, конвент выразил свою предсмертную волю. В самом деле, все решили, что подобно учредительному собранию, во имя непонятного самопожертвования, он запретит своим депутатам по окончании их полномочий входить в состав органа, который придет ему на смену. Ничего подобного не произошло. Конвент прекрасно понимал, что лишь он поддерживает жизнь республики. За 3 года революции республика не могла настолько прочно укорениться в сознании такого непостоянного народа, как французы, которые в минутном порыве воодушевления свергли 8-вековую монархию, что ее можно было бросить на произвол судьбы. Революцию могли отстоять лишь те, кто ее совершал, кто был заинтересован в том, чтобы она утвердилась навечно. Что же это были за люди? Члены конвента, те, что упразднили феодальный строй 14 июля и 4 августа 1789 года, свергли монархию 10 августа 1792 года, обезглавили короля 21 января, те, что за период с 21 января до момента, к которому мы подошли, сражались со своей Европой, довели Пруссию и Испанию до того, что эти страны были вынуждены просить их о мире, а также вытеснили австрийцев за пределы нашей страны. Вот почему 5 Фруктидора, 22 августа, конвент постановил, что в новый законодательный орган, состоящий из 2 палат, Совета 500 и Совета старейшин, первый из них должен был насчитывать 500 депутатов, вырабатывающих законопроекты, второй – 250 депутатов, утверждающих их. Войдут поначалу 2/3 членов конвента, и лишь 1/3 членов будет избрана вновь. Оставалось выяснить, кому будет поручен выбор новых депутатов. Будет ли сам конвент выбирать депутатов, которым предстоит войти в Совет 500 и Совет старейшин, либо эта миссия будет возложена на избирательные собрания. 13 Фруктидора, 30 августа, в результате одного из наиболее бурных заседаний, было решено, что этот выбор будет возложен на избирательные собрания. Вот в чем заключалась суть декретов от 5 и 13 Фруктидора. Быть может, мы задерживаемся на этих сугубо исторических событиях несколько дольше, чем следует, однако мы быстро приближаемся к страшной дате 13-го Вандемьера, дню, когда парижане впервые услышали грохот пушек на улицах города, и мы хотели бы установить главных виновников этого злодеяния. В то время, как и сегодня, несмотря на то, что централизация власти была менее значительной и насчитывала всего лишь 4-5 лет, Париж уже был мозгом Франции. То, что принимал Париж, одобрялось всей Францией. Такое положение вещей стало явным с тех пор, как жирондисты безуспешно пытались создать в провинции федерацию департаментов. И вот Париж раскололся на 48 секций. Эти секции не были роялистскими, напротив, они заявляли о своей верности республике, и, за исключением 2-3 секций, реакционные взгляды которых были общеизвестны, ни одна из них не впала в нелепое заблуждение и не отреклась от революционной идеи, прежде чем она принесет плоды. Ведь было пролито столько крови и столько великих граждан были принесены в жертву ей. Увидев, что он стоит по колено в крови, Париж пришел в ужас, остановился, пройдя 3/4 пути, и принялся яростно сражаться со сторонниками террора, жаждущими продолжения казней, в то время как город хотел, чтобы они прекратились. Таким образом, не изменяя знамени революции, столица Франции проявляла готовность следовать за ним, но не дальше, чем жирондисты и кордильеры решили его нести. Знамя революции должно было бы стать знаменем Парижа, если бы он собрал остатки 2 только что упомянутых партий. Отныне оно стало бы знаменем умеренной республики, девизом которой были бы слова «Смерть якобинцам». Однако конвент принимал меры предосторожности, чтобы спасти нескольких якобинцев, уцелевших 9-го Термидора, и передать лишь в их руки священный ковчег республики. Но секции, все еще охваченные страхом перед возможным возвращением террора, невольно оказывали роялистам больше услуг, чем могли бы оказать им самые преданные их сторонники. Никогда еще в Париже не было столько приезжих. Гостиницы были заполнены до отказа. Сен-Жерменское предместье, опустевшее полгода назад, наводнили эмигранты, шуаны, непокорные священники, отказавшиеся присягнуть республике, обозные солдаты и разведенные женщины. Ходили слухи, что Тальен и Гош перешли на сторону роялистов. На самом деле роялисты уже завоевали сердца Ровера и Саладена, им не пришлось завоевывать Ланжуине, Буасси д'Англа, Анри де ла Ривьера и Лессажа, которые всегда были роялистами и только маскировались под республиканцев. Поговаривали также, что Пишегрю получил превосходное предложение, что сначала он их отверг, а затем не смог перед ними устоять, но что дело уладится с помощью миллиона наличными, ренты в 200 тысяч ливров, замка Шамбор, герцогства Арбуа и должности губернатора Эльзаса. Все дивились количеству эмигрантов, одни из которых возвращались в Париж с фальшивыми паспортами и под вымышленными именами, другие приезжали под своими настоящими именами и требовали исключить их из списка эмигрантов, третьи предъявляли фальшивые виды на жительство и доказывали, что вообще не покидали Францию. Напрасно издавались декреты, предписывающие всякому эмигранту возвращаться в свою коммуну и ожидать там решения конвента общей безопасности. Эмигранты находили способ обойти закон и остаться в Париже. Все не без тревоги чувствовали, что отнюдь не случайно столько людей с одинаковыми убеждениями собрались в одном и том же месте. Все понимали, что затевается нечто серьезное и что в определенный момент земля разверзнется под ногами одной из многочисленных партий, члены которой разгуливали по парижским улицам. В городе часто встречались люди в серых сюртуках с черными и зелеными воротниками, и прохожие оборачивались вслед каждому из таких сюртуков. Это был цвет шуанов. Почти неизменно из-за этих молодых людей, открыто носивших королевскую ливрею, теперь вспыхивали бурные ссоры. Раньше ссоры носили характер мелких стычек. Дюссо и Маршена, два самых прославленных памфлетиста того времени, оклеивали стены афишами, призывавшими парижан к восстанию. Старый Лагарб, этот так называемый ученик Вольтера, поначалу боготворивший его и, в конце концов, отрекшийся от своего учителя, старый Лагарб, показавший себя страстным демагогом, был арестован. За несколько месяцев, проведенных в заточении, он стал ярым реакционером и поносил конвент, который удостоил его этой чести. Некто по имени Леметр открыто содержал в Париже роялистское агентство. Оно вело переписку со многими провинциальными организациями и, благодаря хитроумной сети филиалов, надеялся превратить всю Францию в Вандею. В Манте находился один из филиалов агентства, получавшего приказы из Парижа, и вот Леметр, как стало известно, дал для избирателей города роскошный ужин, в конце которого этот амфитрион, возродивший традицию перов гвардейцев Версаля, приказал подать к столу блюдо с белыми кокардами. Каждый гость взял по кокарде и прицепил ее к своей шляпе. Не проходило дня, чтобы люди не узнавали об очередном убийстве кого-нибудь из патриотов, сраженного ударом дубины. Убийцей неизменно оказывался кто-нибудь из невероятных или кто-нибудь из молодых людей в серых сюртуках. Подобные преступления особенно часто происходили в кафе, на улице Закона, бывшей улице Ришелье, у ресторатора Гарши, театре Фейдо или на итальянском бульваре. Было ясно, что причиной этих беспорядков было недовольство секции декретами 5 и 13 Фруктидора, что заранее включали в состав Совета 500 две трети бывших членов конвента. Правда, как уже было сказано, состав этих двух третей определялся не самим конвентом, как поначалу решили секции, а собраниями избирателей. Секции надеялись на большее, они надеялись на полное обновление и, таким образом, на всецело реакционный состав палаты. Прежде всего, заговорили о выборах председателя. Однако тенденция к монархизму обозначилась столь явно, что когда в конвенте выдвинули предложение о выборе председателя, один из уцелевших жерандистов по имени Луве вскричал: «Хорошо придумано, чтобы в один прекрасный день кого-нибудь из нас провозгласили бурбоном». В связи с этим замечанием, свидетельствующим о том, что кресло председателя могло стать этапом на пути к королевскому трону, было предложено избрать директорию, исполнительный орган из 5 человек, один из которых регулярно переизбирается, орган, назначающий министров и принимающий решения большинством голосов. Все эти власти избирались следующим способом. Никогда, даже в самые прогрессивные дни революции, выборы не проводились на столь широкой основе, как теперь. Голосование проходило в 2 ступени. Все граждане, достигшие 21 года, ежегодно 1 приреаля на законном основании проводили первичные собрания, а на них определяли состав избирательных собраний. Эти избирательные собрания созывались 20-го приреаля, чтобы определить состав обоих советов. Оба совета, в свою очередь, избирали членов директории.